Как Губка Боб и Планктон вылезли из телевизора. Многие думают, что если в семье есть врач, значит все домочадцы залечены, спасены от всех бед и бессмертны по умолчанию. Представляется, что дома есть аптечка с полным ассортиментом настоящей аптеки, и при любом недомогании тебя тут же пичкают лекарствами. На самом же деле, такого понятия, как аптечка, в нашей семье не существовало вовсе. У нас был только градусник, да и тот появился не сразу, а когда я впервые простыл, и мне нужно было измерить температуру. Любые медикаменты приобретались не на всякий случай, а уже когда кто-нибудь заболеет. Всегда под рукой были только некоторые таблетки от головной боли. Все потому, что по понятиям нашего семейного доктора Льва, пациент не считается больным, пока находится в сознании и может самостоятельно передвигаться. Уживаться с такими представлениями непросто. Температура 37 и простуда? Но ты твердо стоишь на ногах, а значит, дойдешь до школы. Жалобы на боль Лев тоже не любил. В 7 лет я уже знал название обезболивающих и был в курсе, что при головной боли должен пойти и взять таблетку, а не жаловаться родителям. Такие требования Лев предъявлял не только к нам, но и к самому себе. Врачом он работает уже больше 10 лет и за все это время ни разу не брал больничный. Это не потому, что у него такое крепкое здоровье, а потому что он выпинывает себя на работу всегда, в любом состоянии. Если может встать и идти, он идет. Эти странные правила были смягчены, когда в 9 лет я серьезно заболел в самый разгар лета. Утром я проснулся с температурой 38 и легким кашлем. Родители поили меня жаропонижающим, но легче не становилось. Весь день я пролежал в зале на диване. По нескольким причинам. Диван можно было разложить так, что он становился больше моей кровати, а значит, удобнее для болезни и страданий. Кроме того, прямо напротив располагался телевизор. Я видел, как родители постоянно переглядываются, но мне было все равно. Я чувствовал себя переваренной макарониной, горячей и липкой. Слипались даже ресницы. Иногда Слава протирал меня прохладным влажным полотенцем, и это помогало ненадолго сбить температуру. Но в течение получаса она снова поднималась до тревожных значений. Уже поздно вечером, сонно и лениво смотря Губку Боба по телевизору, я вдруг заметил странное. Губка Боб спросил: «Ты хочешь узнать секретный рецепт крабсбургеров?» И высунулся из телевизора. По-настоящему. Схватился руками за нижнюю часть телека, перекинул ногу и спрыгнул на пол в нашем зале. А за ним шмыгнул Планктон. Абсолютно пораженный этим, я поднял взгляд на Льва, который сидел рядом, будто ничего не замечая. «Папа!» — позвал я ослабевшим голосом. — Папа, они лезут из телевизора. — Кто лезет? — не понял он. — Губка Боб и Планктон вылезли из телевизора. Он обернулся. — Телевизор выключен, Микки, — осторожно сказал он. — Ты что-то видишь? В тот момент все исчезло. Телевизор действительно оказался выключен. Неужели я не смотрел по нему мультик? Лев снова дал мне градусник. Подержав его под мышкой, я вынул его и увидел 36,6. А Лев, взглянув, вышел из комнаты и сказал Славе: «Я не знаю, что делать. Вызывай скорую». Его «я не знаю, что делать» было хуже любых диагнозов. Это главный показатель того, что ситуация вышла из-под контроля и может вылиться во что угодно. Что такое? У него 41. Галлюцинации на фоне интоксикации. В 9 лет я уже знал, что температура 41 — это почти смерть. Но тогда меня это не встревожило. Да я и не чувствовал себя умирающим. Мне было просто очень жарко и не хотелось вставать. Зато хватило сил закричать «Не надо скорую!», потому что я не доверял другим врачам и боялся, что они положат меня в больницу и мне придется засыпать там совсем одному. Пока Слава вызывал скорую, Лев убеждал меня, что это необходимо. «Ты же сам врач!» — хныкал я. «Я другой врач, Микки», — объяснял он. А я хныкал еще сильнее. Но тетенька, которая приехала на скорой, оказалась доброй. Она только послушала меня слушалкой и посмотрела на мой язык. А дальше ей все рассказывал Лев. Она предложила мне поехать с ней в больницу, но я заревел, что никуда не поеду. И она сказала: «Ну, хорошо». Она выписала мне антибиотики и в коридоре, уже уходя, негромко сказала Льву, что они болезненные. «Разве таблетки могут быть болезненными?» Меня это насторожило. А потом Слава сходил за ними в круглосуточную аптеку, потому что на часах была почти полночь. «И представляете, какая подстава? Это оказались уколы!» Возможно, благодаря тому, что до этого Лев всегда лечил меня фразой «само пройдет», я рос ребенком с крепким иммунитетом и болел только тогда, когда это было выгодно. Выздоравливал без лекарств и с болючими уколами никогда не сталкивался. С ужасом я смотрел за всеми этими пыточными приготовлениями. Лев складывал на стол вату, медицинский спирт, шприцы, ампулы, медицинские перчатки, которые он медленно натянул на руки, стали последней каплей. «Мне уже лучше!» — закричал я. И на самом деле почувствовал себя очень бодро. «Все будет нормально», — ответил он и выстрелил лекарством из шприца в потолок. А затем, подняв его и сверкая иглой, приблизился ко мне. «Нет!» «Поворачивайся», — неумолимо сказал он. «Каким местом?» «Тем самым». Я заревел, но перевернулся на живот, ноя сквозь слезы. «Иглой в живого человека! Кто это вообще придумал?» Когда я почувствовал, что Лев сел рядом со мной на диван, то закричал. «Да я тебя даже не трогал», — сказал он. «Но мне уже страшно». «Давай на счет три», — предложил Лев. «На счет пять». «Ладно». «Нет, на счет 10». «Микки». «Хорошо, на счет 5», — смирился я. «Раз, два, три, 4...» «Ай, нет!» — заорал я. «Да я тебя не трогаю». Я заплакал сильнее прежнего. «Ничего не получится! Я не см...» В этот момент в мою правую ягодицу вонзилось что-то острое. «Ай, предатель!» Я попытался дернуться, но Лев свободной рукой пригвоздил меня к месту. Я повторил попытки вырваться, и он позвал Славу. «Подержи его!» Слава тоже сел рядом, с другой стороны. И я почувствовал себя как в тисках. «Еще и ты пришел!» — кричал я на него сквозь слезы. «Иуда!» «Какие высокоинтеллектуальные ругательства!» — восхитился он. Я уткнулся лицом в подушку и проныл оттуда. «За что вы меня так ненавидите?» Слава засмеялся, но я оборвал его. «Не смейся! Я страдаю!» В эту секунду все закончилось. Они одновременно отпустили меня, и боль от укола начала стихать. Но я все равно сказал Льву с упреком, что мне было ужасно больно. Больно, как никогда в жизни. Он в ответ молча сунул мне в руки градусник. Через каких-то пару минут после укола температура спала, что, как мне казалось, было абсолютно невозможно, ведь лекарства не действуют так быстро. «Я же говорил, что мне лучше, а ты все равно мучил!» — возмутился я. Но Лев сказал, что температура спала, потому что я орал, как бешеный. Конечно, вскоре она снова поднялась до 38, но за критические отметки больше не переваливала. А процедуру с уколом мы повторяли каждый вечер на протяжении недели в неизменном порядке. Сначала поумолять, чтобы укола не было, потом плакать, потом решать, на какой счет сделать укол, потом получить его внезапно, закричать, задергаться, быть обездвиженным Славой, ругаться и терпеть, пока все не закончится. До самого выздоровления я ночевал в зале на диване, И хотя мне становилось лучше, родители по очереди дежурили возле меня, несколько раз за ночь проверяя мне температуру. До сих пор я вспоминаю это как один из самых наглядных примеров заботы с их стороны. Взрослея и все больше погружаясь в информационное пространство, я слышал много теорий, согласно которым однополые родители не могут быть хорошими родителями. Но все эти теории ломались о мои воспоминания. Ломались о то, каким любимым, нужным и значимым я чувствовал себя в своей семье.